Следующий вопрос. Может ли Бог говорить? Этот вопрос чрезвычайно важен. Сами по себе мы ничего не знаем о Боге. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постичь Вседержителя? Мы не можем познать Бога и поэтому нуждаемся в том, чтобы Он открылся нам. Это Он делает прежде всего через мироздание. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Окружающий нас мир во всем своем величии и порядке, многообразии и красоте открывает нам многое о своем Творце. Творение свидетельствует о Божьем могуществе, Его непостижимой мудрости и выдающихся творческих способностях. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Самым действенным средством общения между людьми является речь. Бог тоже говорит с людьми, пользуясь словом, Библией. Только в Ветхом Завете около 4000 раз, около 500 раз в первых 5 книгах Библии, мы встречаем выражение «И сказал Господь», «Господь повелел» или «Бог говорил». Поэтому мы можем утверждать, что каждое слово Библии не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Ни в каком другом литературном произведении мы не найдем столько однозначных и детальных предсказаний будущего, сделанных Божьими людьми, которые позже в точности исполнились. Вероятность того, что все это просто совпадение, настолько мала, что не стоит брать ее во внимание. Наконец, особенность Библии проявляется в ее влиянии на жизнь человека. Никакая другая книга не обладала силой изменять жизнь людей. На протяжении тысячелетий миллионы людей из собственного опыта свидетельствовали. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». За 2000 лет ни одному эксперту ни в одной области не удалось опровергнуть ни одного выражения Библии. Причина проста. Все Писание богодухновенно. Таким и следует его принимать, не как слово человеческое, но как слово Божье, каково оно и есть поистине. Каков Бог? Это, по-видимому, следующий вопрос, которым мы должны задаться. Мы убедились, что Бог существует, и достоверно установили, что Он говорит с нами через мироздание и Библию. Но теперь нам надо точнее знать, каков Бог. На этот чрезвычайно важный вопрос Библия дает много ясных ответов. Вот некоторые из них. Бог есть личность. Бог – это не предмет, не сила или мысль. В своих мыслях, чувствах, желаниях и действиях Он проявляется как живая личность. Он не является кем-то там наверху или каким-то сверхчеловеком. Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. Бог триедин. Существует лишь один праведный Бог. Он говорит: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Но Он предстает перед нами триединым, то есть в трех лицах, как Отец, как Сын Иисус Христос и как Святой Дух. При этом каждая из трех лиц остается в той же мере и полностью истинным Богом. Библия говорит о славе Бога Отца. Она говорит: «Слово Иисус Христос было Бог». Она же говорит о Господнем Духе. Существует лишь один Бог, но Он предстает перед нами в трех лицах. Бог есть Дух. Он не имеет облика человека. У Него нет тела, которое можно измерить по величине и форме. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Таким образом, Бог невидим. Бога не видел никто никогда. Но это еще и означает, что Он не ограничен временем и пространством, а присутствует всегда и везде одновременно. «Не наполняю ли я небо и землю?» – говорит Господь. Это значит, кроме всего прочего, Бог все обо всем знает. Он знает не только, что ты делаешь и говоришь, но и каждую мысль, проходящую через твое сознание. Бог вечен. Он не имеет ни начала, ни конца. Выражаясь словами Библии, «Прежде нежели родились горы, и ты образовал вселенную, и от века и до века ты – Бог». Времени, когда Бог не существовал бы, не было и не будет. Он сам представляется как Бог, который есть и был, и грядет Вседержитель. Он всегда один и тот же. «Я Господь, я не изменяюсь». Каким Он был, таким Он является и сегодня, таким Он будет вечно. Бог независим. Каждое живое существо зависимо от других живых существ, от обстоятельств и, наконец, от Бога. Но Бог абсолютно независим от своего творения. Он мог бы жить и один. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дал всему жизнь и дыхание, и все. Бог свят. Кто как Ты, Господи, между богами? Кто как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Святость Божья ни с чем не сравнима. Нет столь святого, как Господь. У Него нет абсолютно никаких ошибок и недостатков. Библия говорит о Нем. «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение Ты не можешь». Этот святой Бог требует такой же святости и от нас. Он призывает нас сегодня. «Будьте святы, потому что Я свят». Бог праведен. Библия говорит, «Господь есть Бог правды, блажены все уповающие на Него». Бог не только наш Творец и Вседержитель, Он справедливый и праведный Судья, воздающий или наказывающий по справедливости. Бог совершен, Он знает абсолютно все. Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Мудрость Его совершенна и превосходит наше разумение. О бездна богатства и премудрости, и видение Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Бог полновластен. Он единственный суверенный властитель мира, и все находится под Его контролем. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Для Бога нет ничего неожиданного. Он не ошибается. Он пишет всемирную историю, совершая все по изволению воли Своей. Бог не нуждается в совете или в чем-то согласии, когда Он намерен что-то предпринять. Никто не может воспрепятствовать Ему в выполнении того, что Он задумал. Нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал. Бог всемогущ. Он говорит, «Вот я Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для Меня?» Это не означает, что Он все может. Он не может, к примеру, лгать, изменить себе, ошибаться. Он не может грешить, отречься от себя. Но Он может сделать все, что Ему угодно, так как это соответствует Его естеству. Мы привели лишь несколько выдержек из того, что Бог открывает в Библии о Своей сущности и качествах. В Библии есть еще много высказываний о Боге. Об одном из них мы порассуждаем далее. Но существует и много такого, что для нас совершенно непонятно. Он творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Мы не постигаем Его. Наши рассуждения и разум не могут преодолеть пропасть между Богом и нами. Но это не должно нас смущать, ибо если бы мы вполне смогли понять Его, Он перестал бы быть Богом. кто же я? Сложности и проблемы нашего времени заставляют многих обратиться к беспокойным исканиям цели и смысла жизни. Мы рассмотрели, хотя и частично, вопрос о сущности Бога. Однако как же обстоит дело с нами? Почему мы живем? Для чего мы существуем? Имеет ли жизнь человека вообще цель и смысл? Вначале следует уяснить себе, что человек не просто существует. Он не просто случайное и удачное нагромождение атомов, названное человеком. Библия говорит нам, что он создан премудрым и святым Богом, как нечто особенное. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Человек больше, чем высокоразвитое животное или обезьяна особой породы. Он также отличается от животных, как животные от растений, а растения от минералов. В сравнении с Солнцем, Луной и звездами по размерам он, конечно, песчинка, но Бог дал ему особое, исключительное назначение во Вселенной. Это видно уже в одном из первых повелений Бога человеку. «Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Человек стал заместителем Бога на земле. Он стал ответственным за все другие живые существа. Но он получил и особое достоинство. Быть сотворенным по образу Божию не означает, что человек по величине таков же, как Бог. Мы уже уяснили, что к Богу неприменимы понятия «рост» и «облик». Не означает это и того, что человек представляет собой лишь уменьшенную копию Бога, с его же качествами, но в меньшем количестве. Это означает, что человек сотворен духовным, разумным, нравственным и бессмертным, совершенным творением в полном смысле слова. Другими словами, человек – отражение святости Божьей. Отсюда и его решение – всегда слушаться Божьих повелений и жить в полной гармонии с Богом. В то время еще не наблюдалось кризиса личности. Человек знал, кто он и для чего он был на земле, и он послушно исполнял определенное ему Богом назначение. Но не только человек был вполне удовлетворен своим пребыванием на земле. Бог тоже был доволен человеком. Это мы знаем из библейского повествования. Когда акт творения закончился сотворением человека, увидел Бог все, что он сделал, и вот хорошо весьма. В тот период всемирной истории совершенные люди жили в совершенной среде. В отношениях между людьми и Богом царила полная гармония. Сегодня о нашей ситуации так не скажешь. Почему? В чем причина промаха? На этот вопрос можно без колебания ответить. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Первым людям, Адаму и Еве, была предоставлена полная свобода, но Бог серьезно предостерег их. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Таким образом, Бог хотел испытать, готов ли человек беспрекословно выполнять его повеление. Дьявол же соблазнил Еву, посоветовав не доверять Богу и сделать обратное. Он имел успех. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». В этот момент грех вошел в мир. Посредством сознательного непослушания человек порвал связь с Богом. Вместо того, чтобы любить Бога, Адам и Ева испытывали теперь страх перед Ним. «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Вместо того, чтобы быть в безопасности, испытывать удовлетворение и наслаждаться счастьем, им пришлось вследствие греха испытывать позор, угрызение совести и страх. Бог сказал, что если человек не послушается, то он умрет. Так и случилось. Смерть означает разъединение. В этот трагический момент человек был разлучен с Богом, став духовно мертвым. С того времени стала существовать и физическая смерть, так что человек стал смертным не только духом, но и плотью. И это не все. Грешная природа Адама и Евы передалась по наследству их детям. С того времени яд греха, как источник загрязнения у истока реки, передается всем потомкам Адама. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Обрати внимание на слово «все», которое включает в себя как автора, так и слушателя этой кассеты. Возможно, мы никогда не встретимся, но у нас здесь кое-что общее. Мы грешники и должны умереть. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если мы будем утверждать, что не умрем, над нами просто посмеются. Шутками мы не обойдем этот неприятный факт. Множество лозунгов в газетах, радио и по телевидению напоминает нам о том, что в мире господствует беспорядок, насилие и беззаконие, хаос и всеобщая порочность. Но прежде чем осуждать других, взгляни на себя. Живешь ли ты так, как это угодно Богу? Всегда ли ты искренен, невиновен? Проявляешь ли ты любовь и самоотверженность? Бог знает ответ на эти вопросы. Знаешь это и ты. Все согрешили и лишены славы Божьей. Ты грешник от рождения, по природе, вследствие твоих поступков и собственного решения. Этот факт и все вытекающие отсюда последствия ты должен принять к сведению. Насколько опасен грех? Когда врач ставит диагноз болезни, прежде всего возникает вопрос, опасна ли она. Когда речь идет о духовной болезни греха, этот вопрос уместен как никогда. Многие люди вполне признают, что они грешники, поскольку они вообще не понимают, что это означает. Они считают, что речь здесь идет о несовершенстве человеческой природы, или пытаются оправдаться фразой «Ведь все так делают». Но этим самым они уклоняются от прямого ответа на вопрос, опасен ли грех? Вот несколько выдержек из Библии о твоем греховном состоянии. Ты неудержимо катишься вниз. Это не значит, что ты испорчен до мозга костей или подвержен всякому роду греха, какой только существует. Из этого еще не следует, что ты не различаешь добра от зла и не способен делать добро. Это означает, однако, что грех поработил тебя. Он завладел твоими мыслями, чувствами, твоей волей, совестью, характером и фантазией. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Суть не в том, что ты делаешь, но в том, кем ты являешься. Ты грешишь, потому что ты грешник. Ты крайне испорчен. Библия говорит об этом совершенно открыто. Извнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Обрати внимание, в этом перечне упоминаются мысли, слова и дела. Перед Богом таким образом любой грех одинаково плох. Многие люди ограничивают понятие грех такими поступками, как убийство, прелюбодеяние, кража. Но Библия не дает нам права на сужение этого понятия. Все, что не соответствует Божьим абсолютным критериям, является грехом. Все, что мы несправедливо сказали, подумали или сделали – грех. А теперь задай себе вопрос – кто может сказать, «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Можешь ли ты так сказать? Если нет, то и ты крайне испорчен. Ты безбожник. Библия учит, что грех есть беззаконие, сознательный бунт против Бога и Его закона. Ни один закон, данный людьми, не принуждает тебя лгать, красть, иметь нечистые помышления и тому подобное. На это ты решаешься сам. ты приступаешь к Божьи справедливые постановления. Ты сознательно пренебрегаешь ими. В этом вся трагедия, ибо Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Бог никогда не примирится с грехом. Можешь не сомневаться, ни один грех не останется безнаказанным. Божье наказание за грехи отчасти постигает нас уже при жизни, хотя мы не всегда замечаем это. Полное же наказание мы получим после смерти, в день суда. Тогда каждый из нас за себя даст отчет Богу. Ну а как же теперь? Существуют самые различные представления о том, что произойдет с нами после смерти. Одни считают, что со смертью все кончено, другие, что все мы попадем на небо. Третий утверждает, что существует место, где души грешников будут очищены и препровождены на небо. Но в Библии ничего подобного мы не находим. В Библии написано: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Кто имел правильные взаимоотношения с Богом, тот попадет в небо и вечно будет в присутствии славы Божьей. Все другие подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его. Чаще всего Библия называет это место адом. О нем нам нужно знать следующие четыре факта. Ад действительно существует. Он не выдуман церковью. Библия гораздо чаще говорит об аде, чем о небе, и не оставляет нас в сомнении в вопросе о существовании ада или гиены. Она говорит, что люди будут ввержены в гиену. Ад – ужасное место. Библия говорит, что это место мучения, печь огненная, огонь пожирающий, вечное пламя – тьма. Ад – место мучения, где будет плач и скрежет зубов, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Это ужасно, но это так. Ад и все в нем пребывающие находятся под проклятием Бога. Там нет ничего доброго, ни помощи, ни облегчения, которые исходят от Бога, так как дьявол не может этого дать. Ад – окончательное место пребывания. Оттуда нет возврата. Между небом и адом утверждена великая пропасть. Ужас, одиночество и адские мучения являются не очищением души, а вечным наказанием. Люди избирают ад добровольно. Библия говорит, что Бог праведно судит вселенную. Поэтому будет совершенно справедливо, если Он отправит грешников в ад. Он, в принципе, даст им то, что они себе сами избрали. Люди отвергли Бога здесь, Он отвергнет их там. Они хотели здесь жить без Бога. Он принимает их решение навсегда. И обвинить Бога в несправедливости здесь нельзя. Учитывая все это, следовало бы серьезно задуматься над вопросом, который Христос некогда задал людям. «Как убежите вы от осуждения в гиену?» Помогает ли религия? Кто-то назвал человека неизлечимо религиозным. Энциклопедия религии приводит сотни всяческих попыток человека удовлетворить свои религиозные искания. Человек поклонялся солнцу, луне и звездам. Поклонялся он земле, огню и воде, изображениям из дерева, камня и металла. Поклонялся он рыбам, птицам и другим животным. Люди поклонялись бесчисленному сонму богов и духов, вымыслу их извращенной фантазии. Другие пытались поклоняться истинному Богу самыми различными способами – жертвоприношениями, совершением ритуалов и таинств. Но религия, как бы серьезно она ни выражалась, не может решить проблему греха. Для этого есть по меньшей мере три причины. Религия никогда не удовлетворит Бога. Религия является лишь попыткой человека наладить отношения с Богом. Но эти попытки всегда остаются тщетными, так как даже лучшие устремления человека являются ошибочными, а потому не удовлетворяют Бога. Об этом ясно говорится в Библии. Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Бог требует совершенства, а религия не отвечает этому требованию. Религия не устраняет грех. Положительные черты не затушевывают наших слабостей, а добрые дела не перечеркивают плохих. Если кто и примиряется с Богом, то происходит это не от дел, чтобы никто не хвалился. Ни один грех не прощается совершением религиозных обрядов, будь то крещение, причастие, конфирмация, посещение богослужений, молитва, применение сил и времени, чтение Библии. Религия не может изменить греховную природу человека. Плохие поступки человека – не сама проблема, а только ее следствие. Корень зла в сердце человека, которое от природы крайне испорчено и негодно. Когда ты посещаешь храм или принимаешь участие в религиозных обрядах, ты, возможно, испытываешь чувство удовлетворения, но все это еще не делает тебя хорошим. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Некоторые из перечисленных религиозных обрядов или действий никак не назовешь плохими. Например, полезно посещать богослужение, читать Библию и молиться. Ведь сам Бог повелел нам это делать. Но нельзя надеяться, что это оправдает нас перед Богом. Этого они сделать не могут. Более того, такая надежда – грех. Она только способствует твоей гибели. Есть ли ответ? Его дает Бог. Суть благой вести Библии выражена в следующих словах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы выяснили, что праведность и святость Божья не могут оставить грех без наказания. Но Библия говорит, что Бог есть любовь. Бог ненавидит грех, но Он любит грешника и хочет его простить. Как же может грешник получить справедливое прощение, если закон Божий требует его духовной и физической смерти? Эту проблему мог решить лишь сам Бог. Он сделал это в личности Иисуса Христа. Отец послал Сына Спасителем миру. Бог Сын через воплощение стал человеком. И хотя Иисус стал человеком, Он оставался и Богом. Библия даже говорит, что в нем обитает вся полнота божества телесно. Он оставался Богом, будто никогда и не становился человеком. В то же самое время он был человеком, будто ничего божественного в нем не было. Иисус Христос уникален, и Библия неоднократно говорит об этом. Его рождение было уникально. У него не было земного отца. Он был зачат в чреве девы сверхъестественной силой Святого Духа. Слова Его были уникальны, и дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью. Чудеса, творимые им, были уникальны. И ходил Иисус, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. В некоторых случаях Он даже воскрешал мертвых. Вся Его жизнь была уникальной. Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Так что Бог Отец мог сказать: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Обрати внимание на последнее предложение. В нем сказано, что Иисус, находясь в теле, всецело исполнил закон Божий и избежал наказания за грех, двойной смерти. Он был схвачен и на основании ложных свидетельств обвинен и распят на кресте вблизи Иерусалима. Но Его смерть не была случайностью. Все это произошло по определенному совету и предведению Божью. Бог послал Сына с единственной целью, чтобы тот взял на себя наказание за грех, и Он охотно это сделал. По Его словам, Он пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Его смерть была так же уникальна, как и Его жизнь. Поэтому важно, чтобы ты понял, что произошло во время смерти Иисуса – и что эта смерть означает для тебя. Для чего крест? Все высказывания Библии в конечном счете связаны со смертью Иисуса Христа. Ни совершенная жизнь Иисуса, ни Его выдающиеся учения, ни удивительные чудеса, сотворенные им, не находятся в центре библейской вести. Все это очень важно, но Иисус пришел в этот мир прежде всего, чтобы умереть. Что особенное находим мы в Его смерти? Ответ на этот вопрос таков: Он умер вместо нас. Он вознес наши грехи на крест и сделал это для нашего спасения. Иисус умер вместо нас. В этом проявилась Божья любовь. Пред Его святым законом грешники все виновны и обречены на гибель. Ибо Он требует наказания за любой грех. Как можем мы избежать справедливого гнева Божия? Библия говорит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Чтобы осуществить чудесный план спасения, Сын Божий согласился занять место грешников и понести справедливое наказание Божие вместо них. Невинный Сын Божий пострадал и добровольно умер за тебя, праведник за неправедных. Иисус умер за наши грехи. В этом проявилась святость Божия. В смерти Иисуса не было ничего притворного. За грех следовало расплатиться сполна. Иисус умер не только физически, но и духовно. Будучи пригвожденным ко Христу, Он воскликнул: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» В этот ужаснейший момент Бог Отец отвернулся от Своего возлюбленного Сына, и тот должен был понести наказание полного разделения с Богом. Это говорит об абсолютной святости Бога. Любой грех должен быть наказан. Когда Христос занял место грешников, Ему пришлось понести такую ответственность, будто Он сам совершил эти грехи. Единственный человек, не совершивший никакого греха, понес наказание за виновных, физическую и духовную смерть. Иисус умер для нашего спасения. В этом проявляется величие Божие. На третий день после смерти Иисус открылся Сыном Божьим в силе через воскресение из мертвых. Он явил Себя живым со многими верными доказательствами и уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Воскресением Иисуса Христа Бог убедительно доказал, что Он принимает смерть Иисуса как искупление за грехи человечества. Прощение – подарок Божий всем грешникам, участью которых было вечное проклятие ада. Но какое отношение все это имеет к тебе? Как ты можешь наладить свои отношения с Богом? Как может Христос стать твоим спасителем? Как мне спастись? После того, как ты прослушал все это, возникает вопрос: хочешь ли ты быть спасенным? Хочешь ли ты иметь мир с Богом, чего бы тебе это ни стоило? Если нет, то ты, возможно, еще не понял значения того, о чем мы ранее рассуждали. Тогда прослушай это очень внимательно еще раз и попроси Бога помочь тебе понять значение этих вопросов. Если же Бог уже показал тебе, в чем ты нуждаешься, и если ты хочешь спастись, тогда тебе нужно покаяние пред Богом и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Тебе надо покаяться. Это значит, что следует занять совершенно другое отношение ко греху. Нужно изменить свою позицию. Ты должен согласиться с тем, что ты грешник, поступающий против воли святого и любящего Бога. Тебе нужно новое сердце, искреннее сожаление о своем погибшем греховном состоянии. Ты должен быть готов расстаться с грехом и избрать новое направление для твоей жизни. Бог требует от людей, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Это главное. Бог не может простить тебе грехи, с которыми ты не желаешь расстаться. Покаяться значит пойти в другом направлении и всем сердцем стараться жить, угождая Богу. Верь в Иисуса Христа. Это значит, во-первых, верить, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, и что Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых.